Глава 47. Ева. Никита высадил меня возле дома и поехал отвозить маму на работу. Перед этим он спросил: «Ты ведь сегодня весь день занята? Готовишься к зачету?» «Ага. Нет у меня никакого зачета. До сессии еще 3 месяца, но когда начинаешь врать, трудно остановиться». «Меня тут пацаны на пейнтбол зовут». «Езжай, конечно». И я почувствовала облегчение. Никита уедет на пейнтбол, а я... Оказавшись дома, я поняла, что просто не могу находиться в 4 стенах. Это невыносимо. У меня на душе кошки скребут. И делать что-то, кроме как слоняться из угла в угол, все равно не получится. Поэтому я приняла душ, выпила кофе и пошла гулять. Когда мне плохо, я иду бродить по улицам. Но в Москве это особенно прикольно. Здесь столько всего интересного, только успевай глазеть по сторонам. Но сегодня прогулка не задалась. Я не замечала окружающих красот, а люди казались раздражающими. Их слишком много, и все они выглядят более счастливыми, чем я. Меня терзало беспокойство, на душе был полный раздрай. Мне было по-настоящему плохо. И есть только один человек, на плече у которого я могу поплакать. Моя подруга Ленка. В последнее время мы с ней отдалились друг от друга. У нее Шурик, у меня вроде как Никита. За то время, пока мы живем в Москве, мы с Ленкой встречались от силы раз 5. А ведь когда-то мы были не разлей вода. И думали, что так будет вечно. Но, оказывается, все меняется. И все же Ленка самый близкий мне человек в этом городе. Поэтому я ей позвонила. И она сразу поняла, что со мной что-то не так. «Ты где?» — спросила она. «Гуляю. Приезжай ко мне. Ты не занята? Я жду тебя». Ленка была не одна. Рядом, как и следовало ожидать, болтался Шурик. «Прогнать его?» — спросила подруга, увидев мое лицо. «И ты мне все-все расскажешь». Я лишь пожала плечами. Я была настолько разбита и расстроена, что мне было все равно, есть там Шурик или нет. Пусть и он знает, какая я дура, как я накосячила и запуталась. «Я хочу расстаться с Никитой», — выпалила я прямо с порога. «Что он сделал?» «Ничего. И в этом проблема?» — предположила Ленка. «Проблема не в нем, он хороший, а его тетя вообще отпад, и мама у него супер». «Он познакомил тебя с мамой?» — удивилась Ленка. «Он познакомил меня со всеми, и мы прекрасно поладили». «Так в чем дело?» «Я его никогда не полюблю. По традиции мы сели пить чай. Мы с Ленкой всегда так делали. Хлестали чай литрами за долгими разговорами. Естественно, с шоколадками и тортиками. Вот и сегодня Ленка выставила на стол конфеты, печеньки и даже халву. Допив 3-ю кружку, я сообщила изумленным слушателям: «Сегодня ночью я спала с Артуром», и поведала 2-ю часть своей трагической истории. Ленка слушала, уронив челюсть. В глазах Шурика, который налил мне 4-ю кружку, я тоже видела живой интерес. «Так я не поняла, ты расстаешься с Никитой, потому что все узнали, что ты спишь с его дядей?» — спросила Ленка, невинно хлопая глазами. «Я не сплю с его дядей!» — раздраженно выпалила я. «Потому что дядя спит с индюшкой», — пояснил Шурик. «Не поэтому. А почему?» — это тоже спросил Шурик. «При чем тут Артур? Вы вообще меня слушаете?» «Конечно, слушаем», — кивнула Ленка. «Артур переспал с индюшкой, а потом пришел к тебе». «Вообще-то это я пришла к нему. Вернее, не к нему, а в гамак. Я не знала, что он там, и я просто уснула. Без пошлостей». «А он не пытался?» — начал Шурик. «Нет, он не пытался. Если бы попытался, я бы ему пыталку оторвала». «Я не понял, а за что ты на него так сильно злишься?» — задал вполне резонный вопрос Шурик. «Я не злюсь на Артура. Мне на него плевать». Ленка слушала, а потом внезапно спросила. «А кто он по гороскопу?» «Приехали». «Нет, от этих людей ничего путного не дождешься. Один тупит, вторая верит в гороскопы». И все же мне полегчало. Через пару часов активного чаепития я уже хохотала. Может, еще и потому, что Шурик стал подливать в наш чай коньяк. Мы ржали весь вечер, вспоминали наши с Ленкой детские приключения, клялись друг другу в вечной дружбе и любви и планировали вместе поехать летом на море. В общем, чай и терапия с подругой – лучшее средство от всех проблем. Где-то в полночь я почувствовала, что глаза слипаются. «Завтра с утра на учебу, надо ехать домой». «Оставайся у нас», — предложила Ленка. «На кухне есть раскладушка. Не хочу занимать вашу кухню». «На кухню пойдет Шурик, а мы с тобой будем спать на диване». «Да?» — удивился Шурик, но возражать не стал. Я откопала телефон, который весь день валялся в сумке на беззвучном режиме, и обнаружила там 28 непринятых от Артура. «Что, соскучился, козлик? Или просто переживаешь, что меня украли, и тебе придется отвечать перед моими родителями?» У меня был соблазн проигнорировать Артура, но потом я подумала, если я не вернусь ночью, он наверняка начнет обзванивать морги. В общем, я его пожалела. Остаюсь у подруги, целую Ева. Потом стерла «целую» и отправила сообщение. Утром перед учебой я заскочила домой, переодеться и взять тетрадки. Вошла в квартиру и сразу поняла, что там побывал Артур. Потому что я точно помню, что, убегая, разбросала вещи. А сейчас они аккуратно сложены. Кто еще мог это сделать, как не мой педантичный сосед? Он наводит порядок автоматически, даже не замечая этого. Так, и что же он тут делал? Дверь-то заперта. И ключи торчат с моей стороны. Как он... Ой, что это? Нет, не может быть. На моей кровати сидит Степа, живой и невредимый. Боже, я сплю или брежу? Это точно он, не во сне, а наяву. Я схватила любимого зайца, обняла его, расцеловала, прижала к сердцу. «Степочка!» — вырвалось у меня. Даже слезы на глазах выступили от радости. Так вот, что тут делал Артур. Он принес Степу. Но как? Где он? А может... У меня мелькнула мысль, что это не Степа, а похожая игрушка. Но нет. Я знаю Степу. Он со мной уже много лет. Это он. Только пахнет немного странно. Похоже, его стирали. Артур достал его из мусорки и постирал? Вот это да! Такого я вообще от него не ожидала. На радостях я чуть не снесла пограничную дверь. Обнаружила Артура на кухне у плиты и, не раздумывая, бросилась ему на шею. То есть мы вместе со Степой бросились. Артур обнял меня, и я почувствовала, что он зарылся лицом в мои волосы и вдыхает их запах. Это было странно. И тут меня пронзила мысль. А вдруг Артур не один? Вдруг Рита тоже здесь? Блин, опять я веду себя как идиотка. Опять вляпалась в неловкую ситуацию. «Спасибо!» — выпалила я, отстраняясь. «Ты вытащил Степу из мусоропровода! Ты спас его! Ты мой герой!» Я еще сильнее отстранилась, но Артур меня держал. «Для тебя все что угодно!» — произнес он странную фразу. «Он вообще какой-то странный. Смотрит на меня такими глазами, как будто видит впервые. Мне даже как-то не по себе». Я попыталась выбраться из кольца его рук, но он меня не отпускал. «У тебя там что-то горит», — выдала я. На плите и правда что-то жарилось. Кажется, яичница. Артур не потерпит, чтобы там произошла авария. Он дотошный аккуратист и маньяк чистоты. «Пусть горит», — удивил меня он. И еще крепче сжал объятия. «Отпусти», — сердито буркнула я. «Не отпущу». «Да что тебе от меня нужно?» Он ответил, и от его ответа я так обалдела, что выронила Степу, потому что Артур произнес: «Выходи за меня».